Год назад, когда он проходил по этим улицам, Анфисы не было еще в его жизни. Сердце его было пусто. Коля разыскал в глубине третьего двора двухэтажный особняк. Поднялся по мраморной лестнице и, немного помедлив, позвонил. За дверью залаяла собака. Послышались тяжелые мужские шаги. Дверь открыл плотный, с обветренным лицом седоватый человек в коричневой фуфайке. Это был Леонтьев. «А-а-а!» — радостно сказал он, будто виделся с Колей уже сотни раз. «Наконец-то! Коля Евсеев? Анфиса вас второй день дожидается. Пойдемте». Леонтьев отворил дверь в большую комнату, залитую дымным солнцем. В этом солнце стояла Анфиса, придерживаясь за притолоку. Она улыбалась, глядя на Колю. Сейчас она была гораздо тоньше и взрослее, чем год назад в Ливнах. Они пожали друг другу руки, минуту молча смотрели в глаза, потом застенчиво поцеловались. «Ну вот видишь, — сказала Анфиса, и рдеющий румянец появился у нее на щеках, — вот видишь, мы и встретились. Сядем здесь, поговорим». Они сели на тахту, покрытую ковром. Леонтьев куда-то исчез и прикрыл за собой дверь. «Ну, как ты? — спросил Коля. Анфиса хотела ответить, но тотчас за дверью заскреблась и заскулила собака. Она требовала, чтобы ее впустили. Анфиса встала, открыла дверь. В комнату вошла, кляцая когтями по паркету, кривоногая такса с недовольной мордой. «Я очень рада», — сказала Анфиса. «Чему?» — спросил Коля. Такса чихнула, стукнула с мордой о пол, подошла к закрытой двери и опять начала скулить, проситься, чтобы ее выпустили. Анфиса встала, выпустила таксу и закрыла за ней дверь. «Всему», — ответила, возвращаясь. «Знаешь, я все не решалась ехать в Ленинград». Такса снова заскреблась в дверь, повизгивая и подвывая. «О, Господи!» — сказала с досадой Анфиса и опять впустила таксу. Такса подошла к тахте. Начала подпрыгивать, чтобы взобраться на нее, но это ей не удавалось. Тогда такса пронзительно заскулила. Коля взял ее за шиворот и посадил на тахту. Такса сердито заворчала. «Почему же ты не решалась?» — спросил Коля. «Я так тебя ждал». «Правда?» — радостно спросила Анфиса. Такса тяжело спрыгнула с тахты и заковыляла к двери. Она ткнулась мордой в дверь, оглянулась на Анфису и заскулила. «Ну и характер!» — с отчаянием сказала Анфиса, порывисто встала, открыла дверь и вытолкнула таксу. Обиженная такса начала отчаянно лаять. Тогда появился Леонтьев, взял ее за шиворот, унес в ванную и там запер. Такса тотчас начала выть. «Ну, погоди», — пробормотал в коридоре Леонтьев. «Я с тобой еще посчитаюсь, чертовка». «Знаешь что?» — предложила Анфиса. «Пойдем лучше побродим по улицам. Она нас замучит. Не понимаю, как только Сергей Иванович ее терпит». Передний, смущенный Леонтьев пытался их удержать, но не очень настаивал, так как понимал, что такса может вывести из себя даже влюбленных. Он отпустил Анфису и Колю, но взял с них слово, что они вернутся к обеду. А такса, сообразив, что гости уходят без нее, отчаянно скребла дверь в ванной и визжала. На лестнице Анфиса и Коля остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались. «Нет, — сказал Коля, — здесь жить невозможно». «Это только в первый день, — ответила Анфиса. Потом она привыкнет». Они прошли в летний сад. Он был полон солнечным светом до вершин старых лип. Никто бы не поверил, что стоит уже конец августа, если бы на землю не слетали листья, покрытые слабой позолотой. Небо над городом было таким ярким, будто соседнее море отдало ему весь свой блеск, а само стало от этого блеклым и прозрачным, как и подобает Северному морю. Осенняя дымка висела над Невой, и в этой дымке золоченой иглой мерцало легендарное адмиралтейство. Трудно передать, о чем они говорили, о театральной школе и поездке в Казань, о знакомстве с Леонтьевым, о родном городке, который казался сейчас таким далеким, как во сне, о Нине Порфирьевне, Петре Максимовиче, о Чайковском и старухе Аграфене Тихоновне, о лесничестве, о Колиной работе в будущем, пока Коля не сказал, что они никогда, никогда не должны надолго расставаться. А Анфиса ответила, что об этом не надо даже говорить. Потом Анфиса искоса взглянула на Колю и спросила, «Ты понимаешь?» «Да». Есть минуты, когда сразу меняется значение слов. Так и теперь. Слова возникали, тонули, исчезали, сменялись другими, но каждое самое обыкновенное слово, такое как ветер, улица, да, нет, говорило о любви, о том удивительном состоянии, когда неотделимы друг от друга и радость, и грусть, а дрожание губ предвещает или смех, или счастливые слезы. Только к вечеру Анфиса и Коля спохватились и на речном трамвае вернулись с Елагина острова на Фонтанку к Леонтьеву. Леонтьев давно их уже ждал. Всего 5 дней назад он возвратился из лесничества, где его сменил Прохор Стерлигов, разговорчивый и покладистый старик. В лесничестве его провожали как своего. Звали обязательно приехать на будущий год, а Мария Трофимовна и Баулин даже проводили его до города и посадили на пароход. Они долго стояли на высоком берегу, пока пароход не скрылся за поворотом реки. Солнце садилось в лугах, пыль, поднятая стадом, золотилась над берегом, и долго еще было слышно с палубы парохода требовательное мычание коров. Мария Трофимовна стояла неподвижно, а Баулин долго махал кепкой. Сейчас в Ленинграде Леонтьев никак не мог войти в колею городской жизни. Среди всяких занятий и забот он вдруг вспоминал свою работу в лесу, заросшую вереском дорогу, стук ходиков в сторожке, рассветный туман над болотцами, пожар. Сон о Лермонтове, свой разговор с Марией Трофимовной на берегу реки, и его охватывала тоска. Все, что было связано с заповедным лесом, с лесничеством, казалось ему очень милым, родным. Мысли о Марии Трофимовне он сначала всячески гнал от себя, но вспоминал о ней все чаще, пока, наконец, не понял, что эта женщина вошла в его жизнь и уже никогда не уйдет. Леонтьев почти до слез обрадовался неожиданному приезду Анфисы и первое время все не мог сообразить, как она разыскала его в Ленинграде, хотя сам дал ей на пароходе свой адрес. Распоряжалась в доме Леонтьева чистенькая старушка родом с реки Свири. Он звал ее нянюшкой и подсмеивался над ней, а старушка очень его почитала, хотя и жаловалась Анфисе, что Леонтьев не хочет входить в свои лета. «Так вот весь век, — горестно говорила старушка, — чемодан то укладывает, то раскладывает, ездит и ездит, бог с ним совсем. А теперь, к примеру, рассказывает, что служил в лесу объездчиком. Уж и не знаю, верить, а и нет. Правда служил, — подтвердила Анфиса. Я там была, знаю. И к чему это мученье? Мало ему книг писать. Так нет, во все надо соваться. А человеку уже шестой десяток. На следующий день Коля с Анфисой и Леонтьевым пошли к Боголею. Петр Максимович внимательно посмотрел на Анфису и сказал, что после знакомства с ней он прощает Коле некоторые ошибки в вычислениях площади поверхности хвои. Анфиса не совсем поняла, о чем говорит Петр Максимович, но смутилась. Петр Максимович показал, конечно, все свои редкости и был весьма доволен восхищением Леонтьева. Узнав, что тот служил объездчиком, он очень это одобрил и тут же завел разговор о том, что писатели зачастую делают совсем не то, что нужно, слишком возятся с психологией и пренебрегают другими удивительными явлениями жизни. «Ведь психология по существу мало меняется», — говорил он, сердясь. «Любовь, ревность и все прочее повторяется из века в век. Получается рутина!» Леонтьев усмехнулся. «Вы не согласны?» — запальчиво спросил Петр Максимович. «Конечно нет. Психика людей меняется очень заметно. Но это ничуть не опровергает ваших слов о новых темах в литературе. О чем, по-вашему, следовало бы писать? Ну, хотя бы в том деле, которым занимаетесь вы». «Да тысячи тем! Для всего! Для рассказов, романов, даже для сказок!» Вот не думал. Нарочно, чтобы подзадорить Петра Максимовича, сказал Леонтьев. «Именно для сказок! Вы знаете, когда мы, лесоводы, сажаем сосновые леса, то кто для нас собирает самые отборные сосновые шишки? Лучшие семена, а? Белки! Мы просто отыскиваем склады шишек, припрятанные белками на зиму, и отбираем их. Грабим, конечно, зверьков, но зато есть полная уверенность, что лучших семян вы нигде не найдете». Леонтьев так увлекся разговором с Петром Максимовичем, что засиделся до полуночи. По дороге домой он сказал Анфисе, что обязательно будет писать книгу о лесах и что перед этой темой надо снимать шапку. Перед отъездом из Ленинграда Анфиса поехала с Колей в Пушкин. Коля хотел показать Анфисе тамошние парки. День был прохладный, уже осенний, в полсвета. Солнце не давало полного сияния. Тени на земле лежали неясные, размытые. Приглушенное освещение накладывало на все сероватую дымку. Почему-то эта дымка и увядающие сады и побледневшее небо вызывали ощущение легкой печали. Это чувство преследовало Колю и Анфису весь день, до тех пор, когда заходящее солнце наполнило сады золотым блеском. Сонная гладь прудов отразила этот блеск, придав ему вечернее, неколебимое спокойствие. До этого Коля с Анфисой долго сидели перед памятником юному Пушкину. Анфиса облокотилась на скамью и, задумавшись, смотрела на поэта. А Пушкин, тоже опираясь на тонкую бронзовую руку, смотрел на Анфису, как бы обдумывая легкий мадригал в честь этой девушки, пришедшей его навестить. К вечеру на фигуру Пушкина тоже лег закатный свет. Юношеский порыв его легкого тела говорил о мечтательной и шутливой молодости. Казалось, что Пушкин вот-вот спрыгнет на землю, подойдет к Анфисе и Коле, сядет рядом с ними и заговорит о садах, лицее, поэзии. Весь этот день Анфиса чувствовала необыкновенное волнение. Она спрашивала себя, что же это такое? Почему она так волнуется? Почему боится вечера, когда придется проститься с этими садами? Она никак не могла определить свое состояние и знала только одно, что этот бронзовый Пушкин и полукруглый фасад лицея и Камеронова галерея, меркнущие в багрянце листвы и могучие стволы лип, которым хотелось прижаться щекой, как прижимаются к лицу родного человека, и блеск воды, и сумерки, и первое простодушное мерцание звезд. Все это связано чем-то общим, единым. Если исчезнет одно из этих явлений, то померкнет и все остальное. Так ощущая все это, но не находя своим ощущением названия, она всем существом переживала совершенную гармонию окружающего. Пришла ночь, но Анфиса и Коля не хотели уходить. Они еще долго прощались с парком, прошли несколько раз по глухим аллеям и мостикам над прудами. Сады стояли как бы в оцепенении. Ночная их тишина хранила в своей глубине шуршание листа, слетающего на траву с вершины дерева. Всплеск крытого фонтана, вздох спящей птицы, беззвучное течение знакомых строк, которые слышишь ты один. Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой. Где-то очень высоко еще угадывался последний густой и лиловый блеск небосклона, но тьма уже завладевала садами окончательно и полновластно. И в этой темноте остался, наконец, один только звук. Звон воды, льющийся из разбитого кувшина бронзовой девушки.